Соответственно, днем, братья и сестры, сегодня у нас, если говорить о Писании и о смысле дня сегодняшнего, то у нас есть тройной повод говорить о воскресении Христа из мертвых. Поскольку сегодня воскресный день, это маленькая Пасха, я это буду повторять как прописное место, постоянно, и мне будет это нетрудно, что церковь празднует Пасху 52 раза в год. Не раз в год, но 52, потому что столько есть недель в году, и каждое воскресенье, это маленькая Пасха, об этом нужно постоянно говорить и напоминать, поскольку это чрезвычайно важно для воспитания в себе правильного христианского сознания и должного отношения и к церкви, и к личности Господа Иисуса Христа. Это первое, воскресный день сегодня. Второе, сегодня мы читали из Евангелия воскрешение Господом Иисусом Христом юноши, который был единственным сыном женщины, живущей в городе Наин, которая к тому же была вдова. То есть она, во-первых, лишилась мужа, потом лишилась и сына, раньше себя похоронила сына, и Господь поспешно шел в сей город для того, чтобы там проявить свою власть над смертью. Христос в Евангелии проявляет свою власть над всем, над стихиями, его держит вода, в его руках умножаются хлебы, его слушают демоны, исходя из людей, ему служат ангелы, его голоса повинуются болезни, и смерть отступает от человека по слову Иисуса Христа. То есть он не просто был воскрешен Богом Отцом, пассивно воскрешен, как это можно иногда думать, потому что проповедники есть такие, лживые проповедники Евангелия, которые говорят о том, что не Христос не личной силой и властью расторг эти узы ада, но был пассивно воскрешен Богом Отцом. Нет, Христос имеет власть над смертью, и для того, чтобы мы знали, что он все совершает добровольно, родился, якоже восхотел, от девы стал человеком, и жил так, как ему было угодно, не в царских палатах, но в простой хижине, и трудился руками своими. И все нюансы его земной жизни были им благословлены для себя, им предусмотрены. Это было дело добровольного служения Христа всему человеческому роду. И он имеет власть над смертью. Во-первых, потому что он безгрешен. А смерть имеет власть над грешниками. Если бы не было греха в мире, то не было бы и смерти. Мы об этом часто забываем, а между двумя этими понятиями есть нерушимая связь. Если бы Адам не согрешил, он жил бы вечно и блаженно, и Адам возрастал бы в познании Бога, и не было бы над ним ни болезней, никакого зла, и он бы постепенно все больше и больше шел от силы в силу. И такое было бы его потомство. Но когда пришел грех, то вслед за грехом вошла в род человеческий смерть. И нельзя убить одно, не убив другое. Нельзя убить смерть, не убивший грех. Медицина современной особенности, опьяненная успехами своими, пытается найти ген смерти, найти там еще что-то такое, там пытается использовать какие-то другие способы. Если уж не убить смерть, так продлить жизнь. И это часто, это, кстати, болезнь была всех людей, находящихся при власти. Все императоры, все цари, все, значит, высокопоставленные люди рано или поздно задумывались над тем, как бы мне пожить подольше или пожить всегда. У них были свои рецепты. Китайские императоры считали, что нужно овладеть 1000 девственниц для того, чтобы жить вечно. Якобы они напитают тебя своей энергией такой. Допустим, это реальность, это не фокус, не шутки. Мао Цзэдун пытался повторить сей, значит, такой, как бы, рецепт китайских императоров. Но на 800 какой-то девственница, значит, отдал Богу душу. Не получилось. Это реально. То есть люди пытаются, там, значит, люди купаются в кобыле молоке и в крови младенцев, и там вживляют себе в тело неизвестно что, и едят неизвестно что, лишь бы жить подольше. Но это, знаете ли, безумные занятия, потому что грешный человек не может жить вечно. Грешный человек может, если грешный человек будет жить вечно, это будет демон. Потому что демоны грешны и вечны. Для того, чтобы человек не был вечным демоном, Христос подарил нам смерть. Это очень важно понимать, что смерть есть подарок человеческому роду. Уже если бы люди остались грешны и были бы бессмертны, то мы были бы бесами. Постепенно мы бы извратились и развратились до такой степени жуткой, что это был бы не мир, а ад. Поэтому Господь подарил смерть человеческому роду для того, чтобы люди смирялись через ее грозное дыхание и искали спасения, и молились Богу, и понимали, что я здесь бессилен, а нужен только всесильный помощник. Какие-то вещи мы можем делать сами. Люди научились очень многое, обрабатывать металлы, преодолевать расстояния, книги писать и многое другое, строить дома и так далее. Многому научился человек, потому что в нем, в этом ничтожном существе есть дыхание Божие. И человеку многое подвластно, многое получается у него. Но есть вещи абсолютно невозможные для человека. Это безгрешие и бессмертие одновременно. Вот Христос пришел в мир, он сильнее смерти. Во-первых, потому что, повторяю, он безгрешен. И смерть над безгрешными не имеет власти. Христос умер, видите ли, насильственно, на кресте пострадал и умер добровольно. Если бы он не захотел этого, он бы не терпел смерти, поскольку евреи сто раз хотели его из горы сбросить, как мы читаем в Евангелии, когда он в Назаретской синагоге проповедовал, в том городе, где был воспитан. Евреи заскрежетали зубами, бросились к нему, хотели потащить его на гору, где город стоял, и сбросить его вниз, значит, потому что им не нравилось то, что он говорил. Но он прошел между ними спокойно и удалился. Пишется в Евангелии, что еще не пришел час его. То есть не так нужно было ему умереть. То есть это было дело, то есть крестная смерть, на кресте, на крест на груди носим, я в руках держу, крест возвенчивает наши храмы, это знак добровольной смерти Иисуса Христа. Кроме того, что Господь безгрешен, Он есть Сын Божий, и Он сотворил весь мир, и нет никого и ничего, что могло бы не послушаться, кроме человека. Человек может говорить Богу «нет». Такую страшную власть подарил Бог человеку, что человек может лицом к лицу, стоя перед Господом, говорит ему «нет». Ты говоришь так, а я хочу иначе. Вот такую власть Бог дал человеку. Это действительно жуткая власть, которой нужно правильно распоряжаться. Потому что с Богом бороться невозможно, хотя можно ему сопротивляться, но это будет, собственно, и есть погибель вечно для человека. Вот Христос, всесильным будучи и безгрешным будучи, пришел в мир человека избавить в первую очередь как раз от греха и смерти. Не нужно думать, братья и сестры, что христианское учение – это учение моральное в первую очередь. Это не моральное учение в первую очередь. Христианское учение есть учение о победе над смертью и о даровании человеку вечной жизни. А уже потом христианство учит о морали. Все остальные учения мира как раз учат о морали в первую очередь. Этому учат все древние мудрецы. Этим занимались такие люди высокие и мудрые, глубокие, как Конфуций, например. Этим занимались такие великие люди, как, например, Моисей, которого Бог избрал для того, чтобы он учил свой народ и дал ему закон, и чтобы люди, значит, образовывались в правильном смысле и шли к Богу. Но только Христос пришел в мир не для того, чтобы учить людей, как жить, в первую очередь. А во-первых, Христос пришел, чтобы смерть победить, чтобы умереть за нас невинно и воскреснуть для нас, подарив нам плоды воскресения. А уже только потом христианство уже вторично является учением о моральном совершенстве. Во-первых, христианство возвещает нам правду о всеобщем, всемирном, будущем, воскресении мертвых и о том, что человек – это вечное существо. Обратившись направо и налево, можно сказать друг другу «Здравствуй, вечный брат», потому что мы все будем жить вечно. Хочешь ты этого или не хочешь, думаешь ты об этом или не будешь, не думаешь, ты будешь жить вечно, только, конечно, по-разному. Как постелишь, так и выспишься. То есть как приготовишься, так и получишь. Как проживешь эту жизнь, так войдешь в ту. Но будешь жить обязательно вечно. Вечно будет жить каждый человек, потому что таков замысел Божий. Родить человека из ничтожества, из ничего сотворить мир, из праха сделать человека, потом даровать человеку возможность рожать себе подобных. Из капли влажного семени, говорят святые отцы, и философ говорит, рождается всякое существо человеческое, от великого Платона до неизвестного какого-нибудь гончара или чеканщика. Такое, все мы рождаемся из ничтожества, а потом вырастаем в нечто великое, а потом превращаемся в прах, а потом сей прах Господь опять поднимет из праха и сделает опять нас человеком. И вот новый обновленный человек будет жить вечно. Вот такие тайны нам открывает Евангелие. Если бы Евангелие нам это не открыло, мы бы об этом даже фантазировать не смогли, потому что слишком чудесно, чтобы можно было об этом даже подумать. И вот для того, чтобы мы убедились в том, что Христос дает нам все это, Христос показывает свою власть над человеческой жизнью и над смертью тоже. И вот он в городе Наин воскрешает некого юношу, выносит его из города на погребение, а на востоке мусульмане и евреи до сегодняшнего дня погребают человека в день смерти. Вот умер сегодня, допустим, так мусульмане, до заката солнца они заворачивают его такие в одежды, чтобы он был похож, знаете, на что? На куколку, из которой потом бабочка выклевывается, да? Вот так вот запеленывают его, как Лазаря мы на иконах видим четверодневного. И быстро бегом бегут за город и погребают его в землю. Солнце садится, не молитвы почитали, солнце село, нет человека. Был человек, нет человека. Но они веруют, что будет воскресенье тоже. Вот. И вот Господь спешил этот город Наин, чтобы там воскресить этого юношу. Он, видимо, сильно жалел эту женщину, которая и без мужа жила, и единственного сына потеряла. Что может быть хуже? И он из любви пошел туда и встретил процессию похоронную. Его несли на плечах этого покойника. У евреев нету деревянных гробов, они заматывают человека вот эти пелены, несут его вот, и погребают в землю. И он подошел, Господь, к этому процессе, к этой, прикоснулся к одру, на котором несли покойника, и обратился к юноше, как к живому. Говорит, юноша, тебе говорю, встань. И он сел и заговорил. На всех напал благоговейный ужас. А для нас с вами должно быть понятно, что Христос относится к каждому человеку как к личности. Вот как пастух в своем маленьком стаде знает каждую овечку по имени. Возможно, он принимал роды этих овец, наверняка принимал. Возможно, маленьких овец, знаете, носил на руках как детей и кормил, может быть, разжевывая пищу. Там. Они же относятся к ним как к членам семьи. Вот, как вот на голубятнике, знаете, если увидели, как они поят, кормят изо рта голубей любимых своих, да, они как дети, эти любимые животные. Только в колхозе может быть поголовье скота, где все овцы, все коровы как бы безликие, их по головам считают, как бы и там поголовье такое-то. Настоящий пастух, настоящий хозяин, он знает своих там собак, курей, там голубей, овец, как бы они для них как личности, понимаете? Господь пастырь добрый, он знает каждого из нас лично. Он говорит... Тебе, говорит, ты, Дионисий, там, ты, Петр, ты, Анна, говорит, иди сюда, иди ко мне. Он зовет нас по имени. Так говорится в Евангелии, в псалмах об этом говорится, что своя овцы Господь глашает по имени. И Господь этому мертвому молодому человеку говорит, как к живому. Тебе, говорю, юноша, тебе, говорю, встань. И, значит, покойник оживает, душа возвращается в тело, он оживает. То есть Христос... смотрит на нас, видите ли, для того, что для нас труп, для Христа живой человек. Он к мертвому обращается как к живому, и жив становится бывший мертвым. На сегодня еще это как бы то первое чтение евангельское, касающееся воскресения, а второе это то, что сегодня мы празднуем память апостола Фомы, который своим сомнением укрепил веру церкви. Вера, братья и сестры, не может быть у всех одинаковая. Но один верит больше, другой верит меньше. Один уверовал раньше, другой уверовал позже. И это правильно. Было бы очень странно и плохо, и некрасиво, если бы все в мире веровали одинаково. Если бы мы были какие-то бесформенные, как замешанное тесто. Понимаете? Но людям нужно всем по-разному приходить к вере. И Фома среди маленького числа учеников имел больше сомнений и имел больше вопросов. И когда ему другие сказали, ученики, что мы видели Господа, говорит, если я не увижу на его руках знаков от гвоздей, и на ребрах, на руках, на ногах, я не поверю, если я не прикоснусь к этим язвам. Значит, он не верил своим друзьям и апостолам, хотя закон говорит, что если два или три человека согласно, говорят одно и то же, им нужно верить. При устах двух или трех свидетелей станет всяк глагол. То есть допроси отдельно этого, допроси отдельно этого, допроси отдельно третьего, если все три сказали одинаково, это правда, этому нельзя сомневаться. Конечно, они могут договориться, но ты спроси с деталями, с подробностями. И если они не расходятся в подробностях, это правда. Вот четыре евангелиста у нас есть. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Если бы один был евангелист, то было бы мало. Если бы было бы два, хватило бы, но тоже было бы маловато. Если было бы три, хватило бы точно. Но их четыре. Для того, чтобы мы не сомневались. Потому что главная проповедь Евангелия в том, что Иисус Христос умер добровольно за грехи всех людей и воскрес из мертвых. Это главное, что есть в Евангелии. Так вот, Фома не верил своим друзьям, которых было, кроме него, 10. Иуда ушел в свое место, осталось 11, и он был 11, 10 было кроме него, и он 10 людям не верил. Значит, если не вложу свои руки вот, значит, в его язву, не поверю. И что вы думаете, Господь по прошествии целой седмицы дней, недели является специально им всем, и для Фомы является особо. И Фома тогда говорил, что если не вложу руку мою в язвы гвоздиные, не ему веры. Господь является и говорит Фоме, сразу говорит Фоме, принеси перст твой, то есть протяни руку твою и вложи в язвы мои, в руки мои и в ребра мои. И не будь неверен, но верен. Христос говорит Фоме, отвечает на его вопросы так, как будто бы Фома лично ему высказывал сомнения. Ведь Христа не было тогда, когда Фома апостолами общался и сомневался. Не было. Откуда Христос так слышал его разговор? Он является и отвечает ему на его вопрос. Понимаете, наши разговоры друг с другом Христос слышит. Ты вчера, позавчера, год назад, с кем-то разговаривая, в темноте или на свете, на крыше или в подвале, говорил, я вот думаю то-то и то-то и то-то и то-то. Проходит время, Господь является тебе и говорит тебе, как будто ты ему сказал. Не думай так, как ты думал. А вот попробуй и узнай, и испытай, и не будь неверен, но верен. Господь везде сущий, все знает, и все наши разговоры ему слышны. Вот какую мысль я хочу до нас с вами сегодня донести. То есть мы сомневаемся наедине, мы спрашиваем друг друга, как и что, а Господь слышит. И потом дает человеку ответ. Ответ дает человеку так, как будто бы мы лично с ним разговаривали, его самого об этом спрашивали. Он является Фоме, говорит, ты хотел вложить язвы в язвы мои руки свои, да? Говорит, теперь протяни свою руку, вложи, почувствуй, и не будь неверен, но верен. Ради одного человека Господь совершает свое переживание и промышление. Если бы Фомы не было, чтобы 10 человек, Иуда повесился, Фома не верит, Петр отрекся, ну пусть и 9 осталось, хорошо. Девятерым бы, что 9, что 12, там, что уж на то пошло. Весь мир нужно было привести к Богу, весь мир. В отношении всего мира, что 9, что 12, я вам скажу. Пусть бы даже и было 120 на 12. Все равно это очень мало. Вот соберем сегодня 120 проповедников. И решим обратить ко Христу Индию. Вот Фома умер в Индии. Там он обратил ко Христу одного известного вельможу и его жену. И за это потом, разгневавшись, значит, люди его пронзили 5 копьями. То 5 ударами копья его пронзили насквозь и убили. Значит, и до сегодняшнего дня христиане Индии называются христианами апостола Фомы. Там их очень мало, но все равно они там есть. Ну что значит мало? Мало это относительно, потому что в Индии живет примерно больше миллиарда людей, это примерно столько, сколько в Китае. На Китай и на Индию приходится 4/5 населения мира. Что значит мало? Если там их, например, там 20 миллионов, для них это мало. А для нас это полнаселения страны. Понимаете? Поэтому там их немало, на самом деле, по сравнению с нашим населением. Мы-то вымираем, а они плодятся. И там их немало. Вот. Но в соотношении со всеми индусами, там их, конечно, мало. Этих христиан, апостола Фомы. Так вот, если мы соберем сегодня не 12 человек, а 120 человек, или 1200 человек, и будем их учить индийскому языку, хинди, урду, английскому, там, государственному английский, и потом через 3-4 года подготовки пошлем их как десант в Индию. Вы думаете, через 20-30 лет там сильно увеличится паство? Я вас уверяю, нет. Потому что при всей грамотности нашей, при всей подготовке такой, при всем, у нас нет тех сил, которые есть у апостолов. Нету. А их Господь избрал там жменьку маленькую, 12. Вот там, повторяю, Иуда отпал, Петр отрекся, Фома сомневается. Пусть даже бы их было 9. Что 9, что 12 для такого масштабного труда, это небольшая потеря. Вот, если 12 смогут, значит и 6 смогут. Но Господь переживает о каждом человеке, и Он в Фоме является лично. Лично и особо, потому что для Бога нету лишних людей. Для нас есть лишние люди, к сожалению. Мы так считаем, что это уже все, это тоже уже все, это отрезанный ломоть, это никуда не годное. Значит, к счастью, Бог так не считает. К счастью, Бог имеет совершенно другие понятия о жизни, о людях, и для Бога брошенных, забытых, ненужных, совершенно пропащих, пока жив человек, людей нету. А уже Господь как хозяин жизни и смерти, когда уже заберет человека туда, тогда уже, а нет, это уже его воля. Как он уже, значит, уже, это уже Божья воля. Но в этой жизни для нас тоже не должно быть пропащих, ненужных, никудышних людей, потому что Бог переживает о каждом. Но явился Фоме, показал ему свои язвы. Евангелие не говорит, приложился ли Господь Фома своим пальцем, перстом к этим язвам Христовым, не говорит. Но говорит только, что Фома увидал Господа и воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Есть много картин в западной живописи. Все западные живописцы, допустим, там Веласкес, Караваджо, там Гойя, не знаю, они все пытались рисовать этот сюжет, испытание Фомы. И некоторые рисовали, что Фома прямо-таки раздвигает рану на ребрах Господню, прикасается. Некоторые рисовали, что Фома держит руку Господа и щупает его рану на руке. Но Евангелие не пишет, прикоснулся ли он к язвам Христовым. Неважно. Важно, что он Христа видел, и у него из уст вырвались очень важные слова. Кто такой Христос? Господь мой и Бог мой. Это Фома сказал, и мы вслед за Фомой тоже говорим Христу: «Ты, Иисусе, Господь мой, то есть хозяин мой и Бог мой. Ты Бог истинный, и ты Господь мой». Это исповедание апостола Фомы. Есть несколько исповеданий апостольских. Петр что говорит? «Ты еси Христос, Сын Бога Живого. У тебя глаголы вечной жизни». Это Петр сказал. Фома говорит: «Ты Господь мой и Бог мой». И мы держимся этого исповедания. Далее в Евангелии сегодняшнем говорится, что многое еще сотворил Иисус чудес пред учениками своими, что если бы записывать все подробно, то весь мир не вместил бы написанных книг. Евангелие очень тоненькая книжка. Вы сами знаете, что Евангелие при настырном желании можно прочесть за день. Для примера, Будда при жизни надиктовал ученикам около 300 томов, а по смерти написали их в 1000 раз больше. Библиотеки буддийских монастырей огромны, это как библиотека Вернадского. Понимаете? Для сравнения, Христос, но очень мало. Почему? Потому что Христос не пришел говорить, Христос пришел делать. Христос пришел смерть победить, Он пришел распяться и воскреснуть. Слова это уже второе. Поэтому Евангелие это очень тоненькая книжка. Но если бы все записывать, если бы апостолы захотели записать все, то они вот так говорят, что весь мир бы не вместил написанных книг. А вот то, что написано, мы читаем для вас, говорит Иоанн Богослов, речь, чтобы вы веровали, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, Сын Божий, и верующие жизнь имели во имя Его. У вечной жизни есть имя. Вечная жизнь – это не просто биологическое существование. Вечная жизнь совершается и дарится нам во имя Иисуса Христа. Вот все, что во имя Иисуса Христа – это вечно, это красиво, это благоуханно, это свято, вкусно и так далее и тому подобное. А все, что без Иисуса Христа – это или обречено на исчезновение, или же оно прямо греховно и ведет к вечной смерти, а не к вечной жизни. Вот сегодняшний воскресный день мы с вами, дорогие братья и сестры, еще раз подводя черту под этой частью проповеди, убеждаемся и утверждаемся в том, что христианство есть подарок неба для человека. Это религия воскресения мертвых. Думайте об этом почаще. С этой мыслью поминайте своих покойников, как будущих людей, имеющих воскреснуть. С этой мыслью думайте о своей собственной будущей смерти. Мы умрем и изменимся. Однако мы же и поднимемся из земли, и обновимся, и воссоздадимся. И Христос ведет нас в небесный Иерусалим, который есть Матерь всем нам. Это город, в котором мы все прописаны. У нас есть небесное жилище, небесный Иерусалим, в котором каждый из нас, крещенный во имя Христова, имеет небесную прописку. Вот об этом нужно вспоминать, об этом нужно думать, и об этом нужно переживать. И, наконец, последнее, что хотел бы сегодня сказать, это то, что не очень мне нравится, но вынуждает меня говорить. Значит, смотрите, сегодняшнее апостольское чтение. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет о том, что он должен прийти к ним и собрать у них пожертвования для братьев, находящихся в Иерусалиме. И вот мы сегодня читали из литургии. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, что вы всегда, во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Дающий семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». О чем речь идет? К чему это я сейчас прочитал и к чему это все говорю? Параллельно со стройкой храма, которая идет от нас вот сейчас, от вас справа, от меня слева, за стеной этого храма, значит, мы делаем другие всякие работы, которые позволят ускорить его завершение. Делается иконостас, уже вырезается большой красивый дубовый иконостас, как вот в Ионинском монастыре, если вы бывали, видели такое. И делается купол и апсида, такой, полукрыша такое для храма. И, значит, у нас есть деньги на счету, у нас есть чем расплатиться по счету, но... Законы нашего государства снимают огромный процент, значит, за пересчет денег по безналичному расчету на фирмы. Вот. А из-за сегодняшнего начавшегося экономического кризиса этого, значит, мы не можем деньги эти обналичить. Нам нужно заплатить рабочим за работы по дереву и металлу. Там у нас есть некий долг. Вот. И я вас не просил никогда денег. Сейчас прошу, если есть возможность, посильной помощи для того, чтобы мы расплатились с ними и работы не остановились, а продолжились. Потом, даст Бог, когда если ситуация в стране это финансово исправится, мы даже можем это все возместить вам, потому что у нас есть деньги на счету, но очень сложно стало рассчитываться безналичным расчетом через банковские эти все операции. Ну вот, сейчас банки там придерживают депозиты, вы знаете, вы смотрите новости. Сейчас зашаталась эта система, которая всем казалась незыблемой, твердой и безгрешной. Она оказалась не так уж безгрешной и слаба. Поэтому нам нужно мы по безналичному расчету покупаем материал, там вот медь мы покупаем в ближайшие дни по безналу, а заплатить за работу нужно личными. И вот здесь уже нам нужна помощь. Это я вас впервые за 4 года мои, что я здесь служу, значит, за те время, что я настоятель, у вас прошу помощи. Эта помощь не лимитирована, то есть кто-то может пожертвовать 15 гривен, кто-то может пожертвовать 150, кто-то может быть 5 гривен. Это все Бог знает. Для чего и сегодня, наверное, читалось у апостола Павла, что сеющий, значит, щедро и пожнет, да, и не нужно, чтобы одному было недостаток, а другому избыток. Нужно, чтобы всем было хорошо. Такая мысль тоже есть у апостола Павла. Поэтому я сегодня вас впервые прошу помощи и надеюсь, что в последний раз прошу вас помощи, потому что все остальное до сих пор так было и надеюсь, в будущем так будет, что мы будем выкарабкиваться с помощью Божией и всех этих наших текущих дел. Вот такая у меня к вам просьба. А чтобы вы это лучше поняли, еще раз почту вам то, что говорит апостол Павел. Чтобы вы не, значит, меня в крохоборы не списали. При всем скажу, что кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда, во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды ваши. Итак, я желаю вам, чтобы у всех вас была полная чаша в доме, чтобы все вы не были бедны и нищи. Богатыми все быть не могут, но нищим не должен быть никто. То есть нищета убивает человека. Если богатство – это вещь относительная, и богаты все по-разному, то, по крайней мере, изнуряющей бедности не должно быть между христианами. Я желаю, чтобы все вы имели полную чашу дома, чтобы вам хватало и вы были довольны. А меры у всех разные. Вот. И чтобы вы всегда могли помочь другому человеку, ибо в этом как раз и есть, собственно, благополучие, что у меня хватает, и я могу помочь. Вот это то, что нужно каждому из нас в плане материального достатка. Кажется, все, дорогие христиане, на сегодняшний день. Значит, еще да, у нас начала работать воскресная школа, субботняя воскресная школа для маленьких детей, для дошкольнят. Для тех, кто еще в школу не ходит, там, скажем, с 4 там, до 6-7 лет, у нас проводятся уже занятия. Нам дали место здесь через забор в Виварии, в помещении мединститута. Там будет наше помещение, там будут наши вещи, наш замок, ключ. И на маленькие дети до школьного возраста уже начали заниматься законом Божьим, рисованием, там, лепкой там, и прочими такими всякими полезными, такими невинными вещами. И есть желание создать школу воскресную для учащихся детей с первого, скажем, там, по пятый класс, там, с 7, например, до 12-13 лет. Есть для этого преподаватели, есть для этого книги, есть для этого уже и место. Поэтому сегодня можно записываться в эту школу тем, кто желал бы, чтобы его там сын, дочь, крестник, крестница, племянник, внучка учились в этой, ну, приходили в воскресенье, учились. Вот так вот литургия будет идти, мы причастим людей, да, им детки сразу идут на занятия. А мы пока сами еще будем проповедь говорить, пока литию послужим, пока то да все, они как раз там позанимаются. И потом взрослые их забирают и домой идут, вот так вот, примерно так будет. Поэтому есть у нас такая на хоре такая девочка Надюша, такая она будет записывать. Сегодня тех желающих, кто бы хотел, чтобы его дети возраста 7-12-13 лет занимались в этой школе. Мы все представим, сколько это нужно места и всего прочего. И со следующей недели в субботу занятия для маленьких, для дошкольнят, а в воскресенье занятия для уже школьных детей школьного возраста. Вот такое еще объявление. Сейчас послушаем молитвы благодарственные после причастия, поцелуем крест и ангела всем хранителя. Желаю, чтобы сегодняшний воскресный день прошел у вас полезно, что вы отдохнули, почитали хорошую книгу, пообщались с детьми и родными, погуляли на воздухе, помолились Богу вечером. Кто причащался сегодня святых христовых тайн, можете на ночь почитать благодарственные молитвы еще раз. Поблагодарить Бога за сегодняшнее причащение вот в утренние часы. На этой неделе мы служим в среду молебен с акафистом и будет чаепитие. Вечером в субботу, вернее в субботу утром в 8 литургия, в субботу вечером в 16, всеночная, в воскресенье в 9 литургия. Милосердный и воскресший из мертвых Христос, да будет со всеми вами. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Господи Боже мой, яко не отрекомлю грешного, но всякая на бытие святым твоих подобен идти. Благодарю тебя, каменьи за